Глава 17. Роб, а как ты смотришь на то, чтобы помочь мне в одном опасном деле, что способно припереть к стенке нечистых на руку скупщиков золота? Спросил я ирландца, когда тот сел рядом со мной около печки. Мужик с удовольствием затянулся сигарой. Никак с выданных мной денег разжился таким богатством. Уже не первую при мне курит. И расплылся в улыбке. «Припереть к стенке этих барыг я готов с удовольствием. Но как это сделать?» «Приоткрою тебе один секрет». Начал я медленно, надеясь, что Роб меня не пошлет через минуту, когда узнает, где я служу. «Я жандарм». «О как!» — крякнул от неожиданности ирландец. «Занятно! А чего ж раньше не говорили?» «Не любят нашего брата», — усмехнулся я, не заметив в мужике неприязни к моему признанию. «Ну, это, конечно, так, да не совсем. Вы ж не полицай какой-то. Это они, ироды, притесняют честных работяг. А жандармы — это как...» Тут Роб задумался, отчего яростно стал тереть подбородок. «Нет», — спустя минуту признался он. «Не помню я, чтобы в Англии были жандармы. Чем вы занимаетесь-то?» «Есть у вас жандармы», — проворчал я. «Только в отдельное ведомство не выделены. Относятся к обычным полицейским, но занимаются исключительно политическим розыском. У меня служба примерно та же. Ищем угрозы государству. Обычно революционеров, предателей, шпионов иногда. Ну и теми, кто наносит серьезный ущерб стране, тоже занимаемся. Эти скупщики, можно сказать, у вашего императора из казны крадут», — тут же смекнул ирландец. «Да, меня сюда прислали разобраться, куда делся мой предшественник. Вот ниточка к ним и привела». «И чего же вы от меня хотите?» Негатива ко мне у Роба по-прежнему не появилось, хотя и былой безмятежности во взгляде поубавилось. «Нужно обновить данные по скупщикам, кто до сих пор в деле и наиболее активен, кто уже решил завязать и переключился на иное, где живут, как золото скупают, куда потом отправляют, выявить цепочку». «Ха! Так тут вся полиция не может их за руку поймать. Чего же вы от меня одного ждете?» – рассмеялся Роб. «Как мне сказали, полиция в целом в курсе дела. Да у них руки связаны. Ну, и я не хочу пока, чтобы о моем интересе узнали. Потому и копаю осторожно. Есть у меня подозрение, что виновные в смерти моего предшественника обо мне уже знают. Начну суету наводить, активно землю носом рыть, и ответку тут же получу. А я пока даже не представляю, от кого удара ждать. Вот это я и хочу выяснить. Все же драться с открытыми глазами, зная, кто враг, проще». «Понял вас», — кивнул Роб. «Похожу, поспрашиваю». «Только без напора», — предупредил я его. «Сделай вид, что уверен в следующем удачном поиске и хочешь заранее узнать, кому по-быстрому можно будет добычу продать». «Да что я, совсем без ума?» — возмутился ирландец. Я лишь успокаивающе поднял руки, мол, верю, но предупредить был обязан. День подошел к концу, а утро встретило меня осенней свежестью и пробирающим ветерком. Вспомнились пацаны, Сашка и Сенька. Уже в школу должны были пойти. Написать, что ли, телеграмму Ольге, узнать, как они там. Заодно и начальству отпишусь о первых результатах. Что-то мне подсказывает, что без своего человека в местной жандармерии так легко бы моего предшественника не подловили. Надо подстраховаться. У Москвы руки длинные, хоть и тянутся долго. Это я еще по своему выходу из тюрьмы понял. Тоже ведь телеграмма моя помогла. Я знал пока лишь одно место, где находится телеграф. Недалеко от управления жандармов. Туда и пошел. И оказалось, что не только я подумал о новом письме. Ольга тоже о нем задумалась и гораздо раньше меня. И уже послал мне сообщение, которое я и получил, прежде чем отправил свое. «Здравствуйте, Григорий. Надеюсь, у вас все хорошо, и смерть обходит вас стороной. У нас все в порядке, можете не переживать. Александр с Арсением пошли в школу. Арсению она дается гораздо легче, чем Саше. Но и он старается не отставать от младшего брата. Все чаще проводит вечера дома, за учебниками, чем меня безмерно радует. Заходил ваш друг Анатолий, справлялся о вашем здоровье. Очень обрадовался, что статья в газете не до конца правдива. И вы не разбились в том поезде. Очень ждем вас, особенно мальчики. Им есть чем похвастаться. До свидания, Ольга. От этого письма стало приятно на душе. Меня ждут и помнят. Не то что Лида. Да, мне было больно при нашем расставании. Но, видно, ее отец был прав. Хоть и не в том, о чем говорил. Наскоро набросав ей ответ, я перешел к телеграмме для Агапонова. Тут уж мне пришлось извернуться. И чтобы суть точно донести, и чтобы прямым текстом ничего не говорить. А то мало ли кто может прочесть мое послание по пути и к чему это способно привести. Но вроде справился. И о найденной ниточке написал, и про свои подозрения, что в рядах местных жандармов есть предатель, упомянул. Закончив, передо мной встал вопрос, чем заняться дальше. Пока Роб не выполнит мою просьбу, действовать дальше в поисках убийц не стоит. Артем остался дома на охране, а Нука побежала в квартал Алиутов. Все же те пообещали ей помочь с устройством на работу. Да и просто наладить контакт с общиной через девушку будет после всех событий чуть проще, если я сам этим попытаюсь заняться. В итоге решил посетить управление, раз уж я все равно рядом, да и показаться на глаза Илариону Сергеевичу было бы неплохо. Хоть он и самодур в некой степени, но именно из-за этого иногда надо показывать ему свое рвение в работе, а то настучат ему, что я в управлении не появляюсь, и кто-то записаться ко мне на тренировку не может. И что тогда предпримет Бальт? Свет наш Иларион Сергеевич одному Богу известно. В здании управления ничего не поменялось. Все тот же сонный дежурный, снующие купцам да стряпчим люди, воспринимающие управление как какое-нибудь офисное здание из моей прошлой жизни. Да полное отсутствие моих коллег в коридорах. А все стараниями Петра Ивановича Митюшина. Не финансист служебного учреждения, а еврей какой-то из анекдотов. Из воздуха деньги себе в карман добыть способен. А не зайти ли мне к нему, да нервишки этого дельца пощекотать? Придя к такой мысли, я уверенно направился в сторону кабинета Митюшина. Тем более и мой кабинет там же по соседству находится. Тоже загляну, проверю, не сдал ли этот пройдоха его в мое отсутствие. Не сдал, да и сам на месте оказался. Но тут же скривился при виде меня. Всего на секунду. Но я заметил. А дальше к нему вернулось привычное выражение вселенской скуки и печали на лицо. А вислые усы словно еще сильнее опустились к земле. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович. Чем обязан?» «Да вот, мне интересно стало, что это никто ко мне на тренировки не записывается. А ведь вам, к примеру, они очень бы полезны были», — широко улыбнулся я, отчего печаль на лице Петра Ивановича только усилилась. «Невмочно», — привычно открестился финансист. «Работы столько, что даже минутки свободной нет. Уметь постоять за себя — обязанность каждого мужчины. А уж если он находится на таком ответственном посту», — поиграл я бровями. «Как только появится свободная минутка, я тут же приду к вам. Главное, чтобы вы были на рабочем месте». Все же уколол меня Митюшин. «Для этого существует такое понятие, как расписание». Не остался я в долгу. Пожалуй, повешу его на своей двери, чтобы не возникло недоразумений и взаимных претензий. «Как пожелаете. Это все же ваш кабинет», — стараясь удержать все то же скучающее выражение лица, ответил финансист. Решив, что с него пока достаточно, я отправился к Гаврилову. Вот уж о ком точно забывать не стоит. И посмотреть, чем занят Павел Алексеевич, я просто обязан. «Григорий Мстиславович», — приветливо улыбнулся мне заместитель Бальта, — «рад вас видеть. С чем пожаловали?» «Вот жук, и даже не скажешь, что между нами черная кошка пробежала. Да вот хотел поинтересоваться, когда вы будете на моей тренировке. Судя по демонстрационному занятию, она вам определенно нужна». Павел даже бровью не повел, лишь энергично закивал в ответ и еще сильнее улыбнувшись ответил: «Совершенно с вами согласен. И обязательно приду, как только разберусь с этой кучей», — махнул он рукой на свой стол. Тот действительно оказался завален целой кипой бумаг. Что уж там было в этих бумажках, бог весть. Попытавшись подойти и взглянуть, мне тут же ненавязчиво преградили путь, все так же доброжелательно улыбаясь. Да, мягко послал со всем почтением, так сказать. Опасный тип. Не то что, считай, прямой и почти бесхитростный Митюшин. Тогда буду ждать в ближайшее время. Расписание занятий будет висеть на двери моего кабинета. Оставил я последнее слово за собой. Но этот гад все настроение мне испортил. В отместку все же сходил и действительно повесил расписание, указав там одно занятие в неделю. Последний, кому я решил зайти перед тем, как покинуть здание управления, был сам Илларион Сергеевич. Вот уж кто обрадовался мне искренне и как родному. «Григорий Мстиславович!» — раскинул руки при моем появлении для объятий Бальд. Но обнимать не стал, а махнул рукой, чтобы я присаживался на диванчик. «Рад! Очень рад видеть вас!» Обойдя свой стол, он залез в стоящий за ним шкаф и достал оттуда бутылку с янтарной жидкостью и пару рюмок. «Наслышан о вашей помощи полиции. Вот, все бы мои сотрудники проявляли такую полезную инициативу, как вы. Уважение бы наша служба имела в разы больше. Да и вес в обществе был неизмеримо выше. Да-с. Давайте выпьем за вас, за ваши старания». И не слушая моих возражений, он тут же разлил в рюмки коньяк. Стукнулись рюмками, выпили, к моему сожалению, без закуски. И после Илларион Сергеевич вновь стал петь мне дифирамбы. «Как хорошо, что вас к нам отправили. Все-таки помнят в Москве о нашей глуши. Настоящего офицера прислали. С инициативой, да результат дающий. Мне-то всего 2 года осталось здесь сидеть. Смену подыскивать надо. А из кого? Не Пашу же на мое место ставить. В обществе уважать его не будут, а через него и всю нашу службу. Именно так-с. Но теперь появились вы, дворянин с боевым прошлым, способный постоять за себя и в свете себя показать. Вот уж кто достоин возглавить нашу службу после меня. Да, даже не сомневайтесь, через 2 года, перед получением пенсиона, я обязательно справлю вам самую лучшую рекомендацию. Можете считать, что место начальника управления у вас в кармане». «Благодарю», — выдавил я из себя. «Точно самодур, и даже не спросил, а хочу ли я этого. Я-то думал, выполню задание и назад в Москву, а он мне здесь предлагает прозябать остаток жизни. Не, надо, обязательно надо побыстрее заканчивать с расследованием и убираться отсюда, пока это еще возможно. А то ведь и правда напишет рекомендацию. А ее возьмут и подмахнут. Тот же Воронцов, если еще помнит обо мне, может подсуетиться». Выпив еще по рюмке, я смог все же сослаться на дела и покинуть неожиданно доброго Илариона Сергеевича. И хотел вообще уйти из управления, пока еще на какую неожиданность не нарвался. Однако, проходя мимо спуска в подвал, решил заглянуть в архив. Вроде и посещал его уже, но, видно, коньяк в голову ударить успел. И мысль, а вдруг сейчас увижу то, что раньше не заметил, сумела победить здравый смысл. И, как оказалось, вскоре, не зря. В архиве все так же горела тусклая лампочка, почти не разгоняя темноту. Вот тут Петр Иванович не постарался. Надо будет предъявить ему за невыделение средств на ремонт подвала. Потом. Все папки будто бы лежали на своих местах. Но сейчас меня заинтересовали те, где были сведения о балиутах да английской диаспоре. Первое, чтобы сравнить то, что я узнал на допросах, с тем, что хранится в жандармерии. И, может, потом их пополню, если сведения в архиве окажутся устаревшими. А вот англичане меня интересовали из-за моей стычки с пьянчугой, назвавшимся бароном. Именно из-за них мне пришлось нанять для охраны дома Роба и Артема. Вот тут-то мне и фартануло. Помнится, в прошлое мое посещение некоторых папок не было. Сейчас они оказались на месте, чем я и воспользовался. Пролистывая дела на самых известных англичан, обосновавшихся в Новоархангельске, Мой взгляд зацепился за интересную деталь. Как минимум на 5 английских аристократов ничего, кроме их имени и даты приезда, не было. При том, что прибыли в город они давно, и в папках тех же алиутов говорилось, что один из них является главой английской общины. И это на главу-то? И никакой информации, кроме его имени? Да даже факт, что он является главой своей диаспоры, не указан. Как говорил знаменитый в моем прошлом мире режиссер Станиславский, не верю. Получается, кто-то специально подменил полное досье на этих англичан, оставив лишь их имена. Почему же сами имена не убрал? Ну, тут все просто. Эти имена на слуху, а папки заполнены так, что просто информация на каждого человека в них хранится в отдельном подписанном конверте. Пока не откроешь конверт, не поймешь, что он практически пуст. Будет ли кто иной искать информацию на главу английской общины из старожилов жандармерии? Вряд ли. То есть такая обманка сделана как раз для них. Заглянут в общую папку и пролистнут конверт с данными на главу. Как я успел заметить, особо въедливых сотрудников, копающих глубоко, здесь нет. Посмотрят информацию на мелких аристократов, которых можно и опросить, если что, взять за гланды, после чего отрапортовать об отличном результате. И все. Запомнив имена всех, на кого изъяли досье, я покинул архив. Вот теперь точно все. Пора домой. На улице утренняя свежесть сменилась пригревающим солнышком. Не жарко, зато можно насладиться уходящим летним теплом. Так называемым бабьим летом. Что я и сделал, неторопливо зашагав по улице. Заметив мальчишку-разносчика, купил у него свежую газету и присел на лавочку. Ничего нового не узнал. Так, по мелочи. Встав с лавки, двинулся было к кафе, чтобы перекусить, как заметил 3 мужчин, державшихся недалеко друг от друга, один из которых пристально смотрел в мою сторону. Но стоило ему поймать мой взгляд, как он тут же отвернулся и сделал вид, словно любуется березой. Тут же вспомнились лекции Савелия Лукича по слежке и умению ее вести. Неужели мне попались топтуны, да еще такие неумелые? Я решил это проверить и вместо кафе двинулся вдоль улицы. Лучший способ проверить себя на хвост – резко менять маршрут и внезапно останавливаться. Если кто-то, идущий следом, но не впритык, тоже дернется и остановится или чуть ускорит шаг, чтобы не потерять тебя, можно будет с уверенностью в 90% считать, что он топтун или филер, как называют у нас на службе таких людей. «Не ошибся», – прошептал я себе под нос спустя 5 минут. Троица и правда шла конкретно за мной, но подходить пока то ли боялись, то ли не хотели, чтобы кто-то еще заметил их интерес ко мне. При этом на обычных филеров они были не похожи. Больше на бандитов, которым заказали жертву, причем не шибко-то умных. Нет, не по внешнему виду, по повадкам. Смотрят на меня как на цель, держатся вместе, чтобы удобнее было жертву атаковать. Попетляв еще немного по городу, я попытался поймать извозчика и таким образом скрыться от них. Не получилось. Тем тоже повезло нанять себе транспорт, а устраивать гонки мой кучер отказался наотрез. И как мне быть? Не к дому же ехать. Есть еще шанс, что они не знают, где я живу. Хотя и непонятно, с чего на меня ополчились. Единственный вариант, как избавиться от них, пришел мне на ум, когда я проезжал мимо знакомого кабака. «Здесь тормозни», — приказал я кучеру. Расплатившись, я тут же нырнул в гостеприимно распахнутую дверь. Идея была проста. Занять столик, пообедать заодно. Не думаю, что они решатся атаковать при куче народа. А после пойти вроде как в туалет и скрыться через задний двор. А в том, что кабак имеет выход и на другой стороне, для персонала, я даже не сомневался. Правда, мой план не сработал. Я неправильно оценил своих соглядатаев и их мотивы. О чем узнал в тот момент, когда они подсели за мой столик, ни капли не смущаясь этому.